Только человек, пришедший к высшему пониманию, знает, что есть нечто все проницающее и все приводящее к единству. Он не извлекает пользы из суждений, но живет самым обыденным. В оригинале буквально «пребывает в обыкновении». Это обыкновение и, следовательно, постоянство бытия, о котором говорит даосский философ, определяется, как легко понять, не мнением людей и не логическими аргументами. Речь идет о том, что само по себе существует во всех вещах, о чистом присутствии или наполненной пустоте, которая предвосхищает все сущее, делает возможным самое существование вещей и является реальностью немыслимой, чисто операциональной. Вернуть вещи к их обыкновению в понимании Джуанзы равнозначно тому, чтобы, говоря словами традиционной формулы, привести к покою стоячую воду. Это и есть высший принцип жизненной философии, в сущности, мета- или протофилософии Джуанзы – следовать естественности. Древние глоссы отождествляют это обыкновение со сходным по звучанию знаком использования юн. Как отмечает Чан Сюанин, имеется в виду использование, в котором забывается польза. Что обыденно, то полезно. Что полезно, то имеется повсеместно, а то, что есть повсеместно, всегда доступно. Употребленные в оригинале термины «обыкновение» – «юн», «полезность» – «юн» и «повсеместность» или «проницаемость» – «тун» рифмуются. Перед нами еще один пример совершенно искреннего и органичного практицизма Джуанзы, превосходно уживающегося с мистическим настроением и экстравагантностью суждений даосского автора. Всегда доступная полезность, о которой толкует Джуанзы, это сама бытийственность жизни, как чистое превращение и потому всеобщая польза, некий даосский аналог христианской истины, как единого на потребу. Ван Фуджи комментирует: «Постигшие истину не утверждают себя, а пользуются тем, чем нельзя не пользоваться. Когда всем пользуются по мере доступности, слова можно оставить». Джоу Гунчэнь напоминает, что в пользе обыденного объединяются возможное и невозможное, так что эта польза охватывает утверждение в отрицании и отрицание в утверждении, приводя то и другое к равновесию. Лю Цзяхуэй переводит знак «Д» «обретать» как «успех», «достижение». «Обретя же то, что всегда доступно, мы уже совсем близки к истине». В оригинале употреблен малопонятный знак «дзы». Вслед за Госяном все известные мне комментаторы приписывают ему значение «исчерпать», «приходить к концу», а также «быть рядом». Вершина познания у Джуанзы – это пребывание вблизи истины и, следовательно, способность быть, так сказать, уместным. Между тем, в древности данный термин имел также значение «непостижимо мелкой», и в некоторых классических даосских текстах, например, в книге «Ле Цзы», он взаимозаменяем со знаком «сокровенный импульс» «Цзы». Таким образом, речь идет также о том, что безотчетное пользование жизнью ведет к прозрению истока всех метаморфоз или, как заключает сам Джуанзы, к неизменному следованию этому. Сравни фразу «о постоянном следовании срединному пути» в следующей главе и аналогичное суждение в четвертой главе. Для сравнения заметим, что перевод данной фразы Улю Цзяхуэя гласит: «Достичь успеха значит быть близко от Дао». Будем следовать этому и только. Знак «и», переводимый здесь словом «только», имеет также значение «уже свершиться». Джуанзы таким образом говорит о следовании этому, которое уже есть, то есть следовании тому, что предваряет, предвосхищает наш опыт и вместе с тем непосредственно дается нашему восприятию. Жить так и не знать, почему так живешь, это и значит пребывать в пути. Пытаться уразуметь единое и не знать, что все едино, называется «три поутру». Что такое «три поутру»? Жил-был один человек, державший у себя обезьян, и этот человек как-то сказал своим обезьянам: «Утром дам вам три меры желудей, а вечером четыре». Обезьяны рассердились. Тогда он сказал: «Ладно, я дам вам утром четыре меры, а вечером три». И обезьяны обрадовались. Вот так этот человек по поведению обезьян узнал, как нужно действовать, не поступаясь ни формой, ни существом дела. Он тоже, что называется, следовал тому, что есть. Итак, мудрый приводит к согласию утверждение и отрицание и пребывает в центре небесного круга. Это называется «идти двумя путями». Принцип «идти двумя путями» или «двойного движения», что означает утверждать и отрицать одновременно, стоит в одном ряду с понятиями «оси пути» – «даошу» и «просветленности» – «мин». Его стереометрический образ в даосской традиции – «вращение двойной спирали».